По взгляду тинейджера я понял, что за этого гнусного человека он принял меня. «Понятно». По-прежнему, держа руку с диском подальше от меня, мальчик подошел к стойке, взял какой-то бокал, наполнил его Гиннесом и вышел из кухни. «Побыстрее!» — крикнул вслед Чингис. «Ему не рано?» — растерянно спросил я. Мальчишке было от силы лет 13. «Пиво пить? А как я могу запретить?» Чингис выглядел удивленным. «Ну, я ему не папа и вообще не родственник. Ладно, вернемся к тебе, согласен?» «Да». Я прикусил язык и решил, что выяснять что-либо о Чингизе, Пате, происхождении этой чудовищной квартиры или отношениях проживающих в ней лиц не стану. Себе дороже. «Кто ты?» «Леонид. Паспортные данные можешь оставить при себе. Захочу и так выясню. Кто ты?» Я сделал глубокий вдох, прежде чем ответить. «Дайвер». Чингиз задумчиво изучал пену на дне кружки. Ничего интересного не обнаружив, спросил. «Бывший дайвер. Настоящий, не верю». «Надо же. Не все ему удивлять меня. Дайверы не бывают бывшими». Он помолчал. «Ты работал вместе с маньяком? Иногда. Он помогал мне в технических вопросах. Оружие и защита». «И сейчас работаешь снова?» Я промолчал. Не хотелось говорить, что работы у меня давным-давно нет и вряд ли будет. Да он и сам это должен понимать. Не совсем. «Хорошо, пытать не буду. Тебя кто-то нанял?» «Нет». Чингис встал, прихватив мою пустую кружку. Мне налил Урквелла, а себе Гиннесса. «На что ж тогда?» «Мне интересен один вопрос, и я собираюсь его выяснить». «Хорошие у тебя ответы. Информативные, как инструкция по пользованию туалетной бумагой. Допустим, это не мое дело. Я обещал маньяку, и я выполню обещанное. Пат сейчас принесет диск». Чингис бухнул на стол кружку, наклонился, заглядывая мне в глаза. «Но тебе ведь еще кое-что от меня надо, а? Я прав, дайвер?» «Прав». Взгляд у него был пронзительный. Не угрожающий, не давящий, а именно пронзительный. «Тогда решай, что хочешь узнать и что за это отдашь». Я помедлил секунду. «Чингис, где у тебя ближайший туалет?» Хозяин усмехнулся. «Рядом. 3 метра по коридору, сходи подумай». Он был не совсем прав. Я не пытался тянуть время, говорить все равно придется. Чингис располагал той информацией, которая нужна мне, и, самое главное, информацией из реального мира, а не из глубины. Мне действительно нужно посетить это заведение. Дверь в нужник тоже была складывающаяся. Ширма из дуба и матового стекла. Я вошел и даже не удивился интерьеру. Нежно-розовый, как мечта нимфетки кафель, потолок из черных зеркал, как реальное воплощение этих самых мечтаний. Не просто сортир, а совмещенный санузел. Как неуклюже здесь звучит термин совковых времен. Гигантский унитаз, баскетболисты, что ли, в гости заходят. Биде, писсуар, боже ты мой, действительно, писсуар в квартире. Чуть в стороне, под окном, наискось, как в мансарде, смотрящем в небо, треугольное джакузи. Полная с бурлящей водой. В полной готовности увидеть внутри ванны живого крокодила или человеческий труп, я склонился над джакузи. Реальность оказалась одновременно и приземленнее, и удивительнее. Джакузи оказалось заполнено зелеными пол-литровыми бутылками. Этикетки давно отклеились и крутились в пузырящихся струях. Опустив руку, вода оказалась ледяной. Я выловил одну. «Жигулевская». Староватая, кстати. Завтра срок годности истекает. Я сошел с ума. Точно сошел. Это даже не дип-горячка, это шизофрения. Подобный дом можно найти в глубине, но не в центре Москвы. Или же я в виртуальном пространстве. До сих пор. Я не вышел из глубины и придумал этот выход. Сейчас утро. Вика давным-давно ушла на работу, а я сижу перед машиной, и оцепеневшие пальцы скользят по дорогой сенсорной клавиатуре, подаренной Викой на Новый год. Мне лишь показалось, что я вынырнул. Лишь показалось, как уже было однажды. «Глубина, глубина, я не твой!» — прошептал я. «Отпусти меня, глубина!» Ничего не происходило. Но это ничего не значит. В последние 2 года ровным счетом ничего. Успокоиться. Первым делом успокоиться. Губит не глубина. Виртуальный мир бесстрастен, он лишь отражает то, что внутри нас ничего страшного не происходит. К тому же у меня есть способ проверить, где я нахожусь. Достав из кармана перочинный ножик и открыл маленькое точенное лезвие, закатал рукав рубашки. Так, самым кончиком, но как не хочется этого делать. Примерившись, чтобы не зацепить вену, я резанул руку и взвыл. Как больно-то! Особенно, когда сам себя режешь. Зализывая царапину, неглубокую, но кровоточащую, я вытащил из заднего кармана джинсов пакетик с пластырем. В полголоса, матерясь, залепил ранку. Это не глубина. Боль была слишком сильной, меня должно было выбросить из виртуальности. Это реальный мир и реальная квартира. Тут просто живут психи. Подойдя к писсуару, я все-таки сделал то, ради чего пришел, поплескал в лицо холодной водой и мрачно посмотрел в зеркало на свою физиономию. Красные глаза, легкая небритость. Теперь понятно, почему меня так не желали пропускать. А еще понятно, почему Чингис легко опознал во мне постоянного обитателя виртуального мира.